60 минут в час. Где мое сердце? Оно у тебя под кожей. Мне нужно быть ближе, насколько это возможно. Mm-hmm.